Я. Я не сомневаюсь, что твои священники говорят правду. Это определенно правда, только она противоположна нашей. Из Дубар. Разве есть два типа правды? Я. Мне кажется, да. Наша правда происходит от знаний внешних вещей. Правда твоих священников идет от знания внутренних вещей. Из Дубар, полусидя. Это целительное слово. Я счастлив, что мои слабые слова помогли тебе. А если бы я только знал много больше слов, которые помогли бы тебе. Стало холодно и темно. Я сделаю огонь, чтобы согреть нас. Из Дубар. Делай. Это может помочь. Я собрал дров и зажег большой огонь. Священный огонь согревает меня. Теперь скажи мне, как ты сделал огонь так быстро и таинственно? Я. Все, что мне нужно, это спички. Посмотри, это такие маленькие деревянные палочки со специальным веществом на кончике. Если потрешь их о коробок, то появится огонь. Из Дубар. Это удивительно. Где ты научился этому искусству? Я. У любого есть спички, откуда я, но это самое малое. Мы также можем летать с помощью полезных машин. Из Дубар. Вы можете летать, как птицы? Если бы в твоих словах не было бы такой магической силы, я бы сказал, что ты лжешь. Я. Я точно не лгу. Посмотри, у меня также есть часы, например, которые показывают точное время дня. Из Дубар. Это удивительно. Ясно, что ты из странной и изумительной земли. Ты точно из священных западных земель. Ты бессмертен? Я. Я бессмертен? Нет ничего более смертного, чем мы. Из Дубар. Что? Ты не бессмертен и в то же время понимаешь такие искусства? Я. К сожалению, наша наука еще не преуспела в том, чтобы найти средства против смерти. Из Дубар. Кто тогда обучил тебя таким искусствам? Я. В течение столетий люди сделали много открытий. Через точное наблюдение и науки о внешних вещах. Из Дубар. Но эта наука — такая ужасная магия, которая сразила меня. Как так может быть, что ты еще жив, даже если пьешь этот яд каждый день? Я. Мы выросли привыкшими к этому со временем, потому что человек привыкает ко всему, но мы все несколько увечны. С другой стороны, эта наука имеет великие преимущества, как ты видел. То, что мы потеряли в терминах силы, мы заново открыли много раз через овладение силами природы. Из Дубар. Не жалко ли это быть таким раненым? Насчет меня я вытягиваю свою силу через силу природы. Я оставляю тайную силу трусливым волшебником и женоподобным магом. Если я разможу чей-то череп, это остановит его ужасную магию. Я. Но не понял ли ты, как сильно прикосновение нашей магии подействовало на тебя? Ужасно, я думаю. Из Дубар. К сожалению, ты прав. Я. Теперь ты, возможно, видишь, что у нас нет выбора. Мы обязаны проглатывать яд науки. В другом случае мы повторили бы твою судьбу. Мы были бы полностью искалечены, если бы встретили это неподготовленными и ничего не подозревающими. Этот яд так неодолимо силен, что каждый, даже самый сильный, даже вечные боги, гибнет из-за него. Если наша жизнь дорога нам, мы скорее предпочитаем пожертвовать частью жизни, чем предать себя неумолимой смерти из дуба. Все же я больше не думаю, что ты из священных западных земель. Твоя страна наверняка заброшена, полна паралича и отречения. Я томлюсь по востоку, где течет чистый источник нашей жизни, дающий мудрость. Мы сидим молча у мерцающего огня. Ночь холодна, Издубар стонет и смотрит вверх на звездное небо. Издубар. Самый ужасный день в моей жизни, нескончаемый, такой длинный, презренное магическое искусство. Наши священники ничего не знают, иначе они защитили бы меня от этого. Даже боги умирают, он говорит. У вас больше нет богов? Я. Нет, слова вот все, что мы имеем. Издубар. Но сильны ли эти слова? Я. Говорят, что так, но никто не замечает этого. Издубар. Мы также не видим богов, и все же мы верим, что они существуют. Мы знаем их проявления в событиях, в природе. Я. Наука забрала у нас способность верить. Издубар. Что? Вы это тоже потеряли? Как же вы после этого живете? Я. Мы живем так, одной ногой в холоде и другой в жаре, а что до остального, будет что будет. Издубар. Ты темнеешь. Я. Так это тоже с нами, эта темнота. Издубар. Можешь ли ты выносить все это? Я. Не совсем хорошо. Лично мне нелегко с этим. По этой причине я отправился на восток, на землю восходящего солнца, чтобы искать свет, которого нам не хватает. Где же тогда солнце встает? Издубар. Земля, как ты сказал, полностью круглая. Таким образом, солнце нигде не встает. Я имею в виду, есть ли у вас свет, какого нам не хватает? Издубар. Посмотри на меня. Я расцвел в свете западного мира, и из этого ты можешь заключить, насколько он плодотворен. Но если ты из настолько темной земли, тогда остерегайся такого всепоглощающего света. Ты можешь ослепнуть, так же, как мы все некоторым образом слепы. Я. Если твой свет так же фантастичен, как и ты, тогда я буду осторожен. Издубар. Хорошо. Я. Я жажду твоей правды. Издубар. Так как я стремлюсь к западным землям, я предупреждаю тебя. Опускается тишина, уже поздняя ночь, мы засыпаем у огня. Я странствовал к югу и нашел непереносимый жар одиночества. Я странствовал к северу и нашел холодную смерть, от которой весь мир умирает. Я вернулся к моей западной земле, где люди богаты знаниями и делами, и начал страдать от пустой темноты солнца. И я откинул все от себя и странствовал к востоку, где свет встает каждый день. Я пошел к востоку, как ребенок. Я не спрашивал. Я просто ждал. Радостные цветущие луга и красивые весенние леса окаймляли мой путь. Но в третью ночь пришла тяжесть. Она стояла передо мной, как цепь откосов, полных скорбного опустошения. И все старалось удержать меня от следования моему жизненному пути. Но я нашел вход и узкий путь. Мука была велика, так как она была за то, что я оттолкнул два рассеянных и распущенных от себя. Не подозревая, я впитываю то, что отталкиваю. То, что я принимаю, входит в часть моей души, которой я не знаю. Я принимаю то, что я делаю с собой, но я отвергаю то, что сделано со мной. Итак, Путь моей жизни привел меня к отвергнутым противоположностям, объединенным в чрезвычайно болезненных сторонах пути, который лежал передо мной. Я пошел по ним, но они обожгли и заморозили мои ступни. И таким образом я достиг другой стороны, но яд змеи, чью голову ты раздавил, входит через рану в твои пятки. И таким образом змея становится более опасной, чем она была прежде. Это находится в моей душе, несмотря на то, что я это отрицаю. Я думал, что в душе этого нет, и таким образом я полагал, что я могу уничтожить это. Но это находится во мне, и только приняло мимолетную внешнюю форму и шагнуло ко мне. Я разрушил эту форму и верил, что я покорил это, но я все еще не поборол себя. Внешняя противоположность – это образ внутренней противоположности. Как только я понял это, я остаюсь молчаливым и думаю о пропасти антагонизма в моей душе. Внешние противоположности легко преодолеть. Они в самом деле существуют, но тем не менее ты можешь быть объединенным с самим собой. Они в самом деле обжигают и замораживают твои ступни, но только твои ступни. Это больно. Но ты продолжаешь и смотришь вперед к далеким целям. Пока я поднимался к высшей точке и надеялся на восток, случилось чудо. Пока я двигался на восток, некто с востока поспешил навстречу мне и устремился навстречу погружающему свету. Я хотел света, он хотел ночи. Я хотел подняться, он хотел погрузиться. Я был мал, как ребенок, в то время как он был огромен, как природный мощный герой. Знание искалечило меня, в то время как он был ослеплен полнотой света. И таким образом мы поспешили навстречу друг другу. Он из света, я из темноты. Он сильный, я слабый. Он бог, я змей. Он древний, я очень новый. Он незнающий, я... знающий, он фантастический, я трезвый, он смелый, могущественный, я трусливый, хитрый. Но мы были удивлены, когда увидели друг друга на границе между утром и вечером. Я был ребенком и рос, как зеленеющее деревце, не позволял ветру и далеким крикам и беспокойству противоположности дуть спокойно через мои ветви. Я был мальчиком, притворяющимся падшим героем. Я был молод, отталкивая их, сжимающие тиски в сторону. И таким образом я не ожидал могущественного, слепого и бессмертного, который бродил на закате, томимый желанием, кто хотел проникнуть на дно океана так, чтобы он мог опуститься в источник жизни. Тот, который спешит навстречу восходу, маленький. Этот, который приближается к закату, велик. И так как я был мал, я просто пришел из глубин своего погружения. Я был там, где он стремился быть. Он, кто погружается, велик, и ему будет легко сокрушить меня. Бог, который выглядит как солнце, не трогает червей, но черви нацеливаются на пету могущественного и подготавливают его для спуска, который ему нужен. Его сила велика и слепа. Он изумителен и пугающий, но змей находит свое место для укуса, немного яда, и великий падает. Слова того, кто поднимается, не имеют смысла и горьки. Это не сладкий яд, но тот, который смертелен для всех богов. Увы, он мой самый дорогой, самый прекрасный друг, тот, кто стремится напролом, преследуя солнце, желая жениться на себе самом, как это делает солнце. Как так же близки в самом деле и полностью одно и то же змей и бог. Слово, которое было нашим носителем, стало смертельным оружием змея, который тайно пронзает и нас. Внешние противоположности больше не стоят на моем пути, но моя собственная противоположность приближается ко мне и растет громадой позади меня, и мы заслоняем путь друг другу. Слово змеи определенно побеждает опасность. Но мой путь остается прегражденным, так как я обязан был упасть из паралича в слепоту. Так же, как и могущественный упал в паралич, чтобы избежать собственной слепоты. Я не могу достичь слепящей силы солнца, так же, как он, могущественный, всеплодоносной матки темноты. Я, кажется, отрицаю силу, в то время как ему отказали в перерождении, но я избегаю слепоты, которая приходит с силой, и он избегает ничто, которое приходит со смертью. Моя надежда на полноту света разбивается, так же, как разбивается его томление по бескрайней покоренной жизни. Я срубил самого сильного, и Бог карабкается вниз к смертности. Могущественный упал, он лежит на земле. Сила должна стихнуть ради жизни. Окружность внешней жизни должна быть сделана меньше. Гораздо больше тайны, одинокие огни, огонь, пещеры, темные широкие леса, редкие человеческие поселения, тихо текущие потоки, тихая вода и летние ночи, маленькие корабли и повозки, и обереги в жилищах редких и ценных. Издалека странники идут по одиноким дорогам, смотря по сторонам. Шум дней мира становится тихим, и греющий огонь сверкает внутри. Сидя у огня, тени прежде ушедших мягко стенают и рассказывают о прошлом. Придите к одинокому огню, вы, слепые и покалеченные, и услышите два типа правды. Слепые будут покалечены, и покалеченные ослепнут, и все же общий огонь согревает обоих в долгой ночи. Древний тайный огонь горит между нами, давая редкий свет и обильное тепло. Первобытный огонь, который покоряет любую нужду, должен гореть снова, так как темнота мира широка и холодна, и нужда велика. Хорошо защищенный огонь сводит вместе тех, кто изредка, и тех, кому холодно. Тех, кто друг друга не видел и не может достичь друг друга, и он побеждает страдания и разрушает нужду. Слова, произнесенные у огня, двусмысленные и глубоки, и показывают жизнь правильным образом. Слепой должен быть покалечен, так что он не зайдет в бездну, и покалеченный должен ослепнуть, так что он не взглянет на вещи выше его досягаемости с томлением и презрением. Оба могут осознать их глубокую беспомощность, так что они будут уважать святой огонь снова, так же, как тени, сидящие у очага, и слова, которые окружают пламя. Древние называли спасительные слова «логос» — выражение святого разума. Так много неразумности было в человеке, что он нуждался в сохранении разума. Если кто-то ждет достаточно долго, он видит, как боги в конце все изменяют в змеи и подземных драконов. Это также судьба логоса. В конце он отравляет нас всех. Со временем мы все отравлены, но не зная, мы храним того могущественного, и вечный скиталец в нас не тронут яда. Мы распространяем яд и паралич вокруг нас, желая обучать весь мир вокруг нас разуму. У некоторых есть разум в размышлении, у других в чувствах. Оба служители логоса, оба втайне становятся поклонниками змея. Ты можешь поработить себя, заковать себя в кандалы, стягать себя до крови каждый день. Ты раздробил себя, но не подавил себя. Именно этим ты помог могущественному усилить твой паралич и способствовал его слепоте. Он бы хотел увидеть это в других и наложить это на них, и принудить логос служить тебе и другим. Жадно и тиранично, со слепой настойчивостью и свободным упрямством. Дай ему почувствовать вкус логоса. Он испуган, но он уже дрожит, так как он подозревает, что он устарел. Эта маленькая капелька яда логоса парализует его. А поскольку он твой прекрасный, самый любимый брат, ты будешь действовать рабски по отношению к нему. И ты бы хотел пощадить его, хотя бы Никого ты не щадил из своих собратьев. Ты не пощадил сильных средств, чтобы поразить своих собратьев отравленной стрелой. Парализованная игра есть недостойная добыча. Могущественный охотник, повергающий быка на землю голыми руками, разрывающий льва на куски, поражающий армию Тиамат. Стоит ли твой лук цели? Если ты живешь как он, который есть ты, он стремительно примчится к тебе, и ты вряд ли пропустишь его. Он положит насильственные руки на тебя и принудит тебя к рабству, если ты не будешь помнить о твоем ужасном оружии, которое ты всегда использовал к его услугам против себя. Ты будешь хитер, ужасен и холоден, если заставишь прекрасного и самого любимого напасть. Но ты не должен убивать его. Даже если он страдает и его скручивает в непереносимой агонии, привяжи святого Себастьяна к дереву и медленно и рационально пускай стрелы в его судорожно поддергивающуюся плоть. Когда ты сделаешь так, напомни себе, что каждая стрела, которая попадает в него, щадит одного из твоих недоразвитых и увечных братьев. Поэтому выпусти много стрел. Но есть непонимание, которое неискоренимо и случается слишком часто. Люди всегда хотят разрушить прекрасное и наиболее любимое снаружи себя, но никогда внутри себя. Он прекрасный и любимый пришел ко мне с востока, как раз из того места, которое я искал. Восхищенно я глядел на его силу и великолепие, и я понял, что он стремился точно к тому, что я покинул, а именно мою темную, человеческую, толкущуюся толпу униженности. Я распознал слепоту и незнание его стремления, которое работало против моего желания. И я открыл его глаза и покалечил его мощные члены ядовитым укусом. И он лежал, плача, как ребенок. Каким он был ребенком? А доисторически выросший ребенок, которому нужен был человеческий логос. И так он лежал передо мной, беспомощный мой слепой бог, который стал полуслепым и парализованным. И сострадание захватило меня, так как это было ясно мне, что я не должен давать умереть ему, который встретил меня на своем подъеме из места, где ему могло быть хорошо, но которого я не мог достичь. Я владел тем, кого я искал. Восток не мог мне дать ничего, кроме него, больного и падшего. Тебе необходимо пройти только половину пути. Он пройдет другую половину. Если ты пойдешь дальше его, ты ослепнешь. Если он пойдет дальше тебя, его разобьет паралич. Таким образом, и так как это есть способ богов, чтобы пойти дальше смертных, они становятся парализованными и беспомощными, как дети. Божественность и человечность должны остаться. Если человек должен остаться перед Богом, и Бог должен остаться перед человеком. Высоко горящее пламя – это середина пути, чей светящийся путь идет между человеческим и божественным. Божественная доисторическая сила слепа, так как ее лицо стало человечным. Человечное – это лицо божества. Если Бог приближается к тебе, то проси, чтобы сохранили твою жизнь, так как Бог – это любящий ужас. Древние сказали, это ужасно упасть в руки живого Господа. Они говорили так, потому что они знали, так как они были все еще ближе к древним лесам. И они стали зелеными, как деревья детства, и взошли далеко к востоку. Следовательно, они упали в руки живого Бога. Они научились колено преклоняться и лежать лицом вниз, прося сострадания. И они научились жить в рабском страхе и быть благодарными. Но тот, кто видел его, ужасный и прекрасный, с черными бархатными глазами и длинными ресницами, глаза которого не смотрели, но пристально вглядывались, любя и вселяя страх. Тот научился кричать и хныкать так, чтобы он мог достичь, по крайней мере, уха божества. Только твой страшный крик мог остановить Бога, и И потом ты увидишь, что Бог тоже дрожит, так как он стоит лицом к лицу. Его наблюдательный взгляд на тебе, и он чувствует неизвестную силу. Бог боится человека. Если мой Бог покалечен, я должен поддержать его, так как я не могу покинуть любимого. Я чувствую, что он моя судьба, мой брат, кто пребывал и вырос в свете, пока я был в темноте и кормил себя ядом. Хорошо знать такую вещь, если мы окружены ночью. Наш брат стоит в полном свете, делая свои великие деяния, разрывая льва и убивая дракона. И он натягивает лук по направлению более далеких целей, пока он не осознает солнце, блуждающее высоко в небе, и не захочет схватить его. Но когда он обнаружит свою ценную добычу, тогда твоя тяга к свету тоже проснется. Ты сбросишь путы и пойдешь к месту, где поднимается свет. И таким образом вы поспешите навстречу друг другу. Он, веря, что может просто схватить солнце, встретит червя теней. Ты, думая, что на востоке можешь выпить из источника света и схватить рогатого гиганта, перед которым ты падаешь на колени. Его сущность — это слепое, чрезвычайное томление и буйное желание. Моя сущность видит предел и невозможность талантливости. Он владеет в изобилии тем, что мне не хватает. Следовательно, я также не дам ему идти, Богу, быку, который однажды поранил бедро Якова и которого я сейчас покалечил. Я хотел сделать его силу моей. Это благоразумно — оставить живым жестоко пораженного, так, чтобы его сила продолжала поддерживать меня. Мы не теряем ничего, кроме божественной силы. Мы говорим: да, в самом деле, это так, как это должно быть. Это или то должно быть достигнуто. Мы говорим так, и стоим так, и смотрим вокруг смущения, чтобы увидеть, случится ли что-либо. И если что-то случается, мы смотрим на это и говорим: да, в самом деле, мы понимаем. Это есть то или это похоже на то, или это. И таким образом мы говорим и стоим и смотрим вокруг, чтобы увидеть, случится ли где-нибудь что-нибудь. Что-то все время происходит, но мы не случаемся, так как Бог наш болен. Мы видели его мертвого злобным взглядом базилика на его лице, и мы поняли, что он мертв. Мы должны думать, как его вылечить. И все же снова я чувствую это. Достаточно ясно, что моя жизнь будет разбита пополам, если не смогу я вылечить своего Бога, так как я остался с ним в холодной, долгой ночи. Глава 9. Второй день. Сон не принес мне спасительного слова. Издубар лежал безмолвно и неподвижно всю ночь до рассвета. Я побродил по горному хребту, размышляя и смотря назад в мои западные земли, где так много знания и где так много возможностей помощи. Я люблю Издубара и не хочу, чтобы он жалко зачах, но откуда ждать помощи? Никто не будет странствовать по пути холода и жара, а я боюсь возвращаться на тот путь, в восток. Может, там спасение? Но как насчет опасностей, что реют в неизвестном? Я не хочу ослепнуть. Какая польза Издубару от этого? Да я и не смогу нести этого хромого, если ослепну. Да если бы я был такой сильный, как Издубар, какой толк здесь от науки? Ближе к вечеру я подошел к Издубару и сказал: «Издубар, принц мой, послушай, я не дам тебе умереть. Близится второй вечер, нам нечего есть, и ничего не остается, кроме как умереть, если я не найду помощи. С запада мы не можем ее ждать, но с востока, возможно. Ты не встречал никого на пути, кого мы могли бы позвать на помощь?» Издубар: «Брось, когда смерть придет, тогда и будет». Я: У меня сердце кровью обливается при мысли оставить тебя здесь, не сделав все, чтобы помочь тебе. Издубар. Какая польза тебе от твоей магической силы? Если бы ты был так силен, как я, ты бы мог понести меня. А твое зелье может лишь убить, но никак не помочь. Я. Если бы мы были в моей стране, нам бы были в помощь фургоны. Издубар. Если бы мы были в моей стране, твоя отравленная стрела не настигла бы меня. Я. Скажи, ты не знаешь никого с восточной стороны, кто мог бы помочь? Издубар. Дорога здесь длинная и пустынная, и когда ты дойдешь до равнин, переправившись через горы, ты встретишь могучее солнце, которое ослепит тебя. Я. А что, если я буду идти ночью, а днем буду прятаться от солнца? Издубар. Ночью все змеи и драконы выползают из своих нор, и ты, безоружный, неизбежно станешь их жертвой. Оставь все как есть, какой от этого прок? Мои ноги парализовало, они оцепенели. Я предпочитаю не возвращаться домой с такими трофеями. Я. Так мне не стоит всем рисковать. Издубар. Бесполезно. Лучше не станет, если ты умрешь. Я. Дай мне немного подумать. Может, спасительная мысль еще придет ко мне. Я отошел и сел на гребень горы, и во мне развернулась такая речь. Великий Издубар, ты в беспомощном положении, я не меньше. Что можно сделать? Не всегда нужно действовать, порой лучше подумать. В душе я уверен, что Издубар не совсем реален. В обычном смысле слова скорее иллюзия, фантазия. Выход можно найти, если посмотреть на ситуацию под другим углом. Посмотреть. Поразительно, даже здесь мысли отдаются эхом. Надо быть не совсем один. Но вряд ли это надолго. Конечно же, он не признает, что он иллюзия, а вместо того, чтобы утверждать, что он совершенно реален и что ему можно помочь лишь реальным путем, тем не менее, стоит попробовать. Я воззвал к нему. Я, мой принц, могущественный. Послушай, меня посетила мысль, которая может нас спасти. Я думаю, что ты нереален, лишь только иллюзия. Издубар. Это ужасная мысль, убийственная. Ничтожно покалечил меня, а теперь заявляешь, что я не настоящий. Я, пожалуй, я недостаточно ясно выразился. Я слишком много говорил на языке Запада. Конечно, я не имел в виду, что ты совсем не настоящий. Я лишь хотел сказать, что ты реален настолько, насколько реальна иллюзия. Если бы ты это принял, нам бы это много дало, Издубар. И что бы нам это дало? Ты дьявол, мучитель! Я. Несчастный, я не собираюсь мучить тебя. Рука лекаря не стремится истязать, даже если причиняет боль. Неужели ты не можешь признать, что ты иллюзия? Издубар, горе мне, в какую магию ты хочешь меня втянуть? Разве это поможет мне, если я приму себя за иллюзию? Я. Ты знаешь, как много значит имя, которое носит человек. Ты также знаешь, что часто больным дают новое имя, чтобы исцелить их. С новым именем они обретают новую сущность. Издубар. Ты прав. Наши священники тоже так говорят. Я. Так ты готов принять, что ты иллюзия? Издубар. Если это поможет. Да. И тогда внутренний голос сказал мне, хоть теперь и признано, что он иллюзия, ситуация остается крайне сложной. Иллюзию нельзя так просто отрицать, так же, как и обращаться с ней смиренно. Нужны действия. Во всяком случае, он иллюзия, а значит, намного изменчивей. Думаю, надо поступить так. Возьму пока его к себе на спину. Я подошел к Издубару и сказал ему, я нашел выход, ты стал легким. Легче перышка. Теперь я могу нести тебя. Я обхватываю его руками и поднимаю. Он легче воздуха. и мне приходится делать усилия, чтобы не оторваться от земли, поскольку моя ноша поднимает меня в воздух. Издубар. Очень ловкий ход. Куда ты несешь меня? Я собираюсь нести тебя в низины западных земель. Мои товарищи охотно приютят такую большую иллюзию. Как только мы пересечем горы и доберемся до жилищ радушных людей, я спокойно возьмусь за поиски средства вернуть тебе прежнее состояние. С Издубаром на спине я с большой осторожностью слез по узкой горной тропе, причем опасность состояла не только в том, я мог потерять равновесие из-за своей ноши или скатиться вниз по склону, сколько в том, что меня мог унести ветер. Я изо всех сил держался за свою слишком легковесную ношу. Наконец мы спустились в долину на холодно-жаркий путь боли. Но на сей раз меня подхватил проносящийся со свистом восточный ветер и понес через узкие скалы и поля к безлюдным местам, так что пути боли я не коснулся. Я быстро промчал живописные земли. Впереди я увидел двух людей, Аммония и одного красного, рыжего. Когда бы приблизились к ним, они повернулись и, увидев нас, скрылись в поле с ужасающими криками. Я, должно быть, оказался весьма причудливым зрелищем. Издубар. Кто эти юродивые? Это твои товарищи? Я. Это не люди, это так, именуемые реликты прошлого, которых еще можно случайно встретить в западных землях. Раньше они были очень важными. Сейчас же их используют в основном как пастухов. Издубар. Какая удивительная страна. Ну, гляди, вон там город. Отнесешь меня туда? Я. Нет, боже упаси. Я не хочу, чтобы собралась толпа, как только там засветится живая душа. Разве ты не чуешь, они опасны с тех пор, как стали готовить сильнейшие яды, от которых даже я защищаюсь. Люди там полностью парализованы, окутаны бурым ядовитым туманом и могут передвигаться только искусственным способом. Но нам не стоит беспокоиться. Ночь уже почти наступила, и нас никто не увидит. Более того, никто и не признал бы, что видел меня. Я знаю, здесь один отдаленный дом. Там живут мои близкие друзья, они примут нас на ночь. Мы с Издубаром прилетели к тихому темному саду и уединенному дому. Я спрятал Издубара под навислыми ветвями дерева, подошел к дому и постучал. Я подумал о двери, она слишком мала. Издубар никак не пролезет через нее. Однако иллюзия не занимает пространство, как эта чудесная мысль не пришла ко мне раньше. Я возвращаюсь в сад, без малейших усилий сжимаю Издубара до размера яйца и кладу себе в карман. Затем иду в гостеприимный дом, где Издубар сможет вылечиться. Ух, так мой бог был спасен. Его спасло как раз то, что, как ни странно, можно было считать губительным, а именно провозглашение его плодом воображения. Как часто люди полагали, что это приводило богов к исчезновению. И, безусловно, это было серьезной ошибкой, так как это, наоборот, спасало бога. Он не умирал, а становился живой фантазией, чье воздействие я ощутил на своем теле. Моя врожденная тяжесть постепенно растворилась, а холодно-жаркий путь боли больше не обжигал и не леденил мои ступни. Я был невесом. Ветер нес меня легко, как перышко, в то время как я нес великана. Принято считать, что так бога можно было убить. Однако бог был спасен. Он выковал новую секиру, топор, в огне и снова погрузился в восточный поток света, чтобы возобновить свой прежний цикл. Мы же умные люди. Ползали вокруг отравленного хромого и даже не знали, что нам чего-то недостает. Но я любил своего бога. Я взял его в человеческий дом, так как был убежден, что он действительно жив, как иллюзия, вымысел, фантазия, и не должен быть брошен, раненый и слабый. Поэтому я познал чудо невесомого тела, когда обременил себя богом. Святому Христофору, гиганту, трудно было носить свою ношу, хоть это и был Христос-ребенок. А я был мал, как ребенок, и нес великана. Тем не менее, моя ноша поднимала меня в воздух. Христос-ребенок стал легкой ношей для великана Христофера, когда сам сказал: «Сладко мое бремя и легка моя ноша». Мы не должны носить Христа, как словно он был бы непереносимым. Но мы сами должны быть Христом, ибо тогда наше бремя сладко, и наша ноша легка. Этот видимый и вещественный мир является одной реальностью, но фантазия, иллюзия, воображение — это другая реальность. Пока мы оставляем Бога в стороне, как видимого и вещественного, он будет непереносимым и безнадежным. Но если мы превращаем Бога в иллюзию, фантазию, он внутри нас, и его легко нести. Бог вне нас увеличивает вес всего, что тяжело, тогда как Бог внутри нас все тяжелое делает легким. Потому все Кристоферы сгорблены и тяжело дышат. Их мир тяжелый. Многие хотели найти помощь для своего недомогающего Бога, и их проглотили змеи и драконы, что таились на пути в страну солнца. Они погибали от слишком яркого дневного света и становились темными людьми, ибо их глаза были ослеплены. Сейчас же они ходят кругами, как тени, и говорят о свете, хотя мало что видят. А их Бог во всем том, чего они не видят. Он в темных западных землях, и он обостряет глаз зрячих, и он содействует тем, кто варит яд, и он направляет змей к ногам слепых нарушителей-преступников. Поэтому, если вы благоразумны, возьмите Бога с собой, и тогда вы всегда будете знать, где он. Если его не будет с вами в западных странах, он придет к вам ночью, в гремящих доспехах и с сокрушительным боевым топором. Если его с вами не будет в краю рассвета, вы нечаянно наступите на божественного червя, который только и ждет вашего опрометчивого шага. Вы все получаете от Бога, которого носите, но не его оружие, так как он раздробил его. Он нуждается в оружии, когда завоевывает. Но что еще вы хотите завоевать? Ваши завоевания ограничены землей. А что такое земля? Это то, что вращается и висит, как капля в космосе. Вы не достигнете солнца, и ваша власть не распространится даже на пустынные земли Луны. Также вы не завоюете море, ни снег на полюсах, ни песок в пустыне. Лишь несколько участков зеленой земли. Вы не завоюете всего, сколько бы времени у вас не было. Завтра ваша власть превратится в прах, ибо прежде всего вы должны завоевать смерть. Так что не будьте глупыми. Бросьте свое оружие. Бог свое раздробил. Вам достаточно доспехов, чтобы защититься от тех глупцов, которые еще страдают жаждой завоевания. Доспехи Бога сделают вас неуязвимыми и невидимыми для самых злобных глупцов. Возьмите Бога с собой, отнесите его вниз, в ваши темные земли, там живут люди, которые каждое утро протирают глаза и все равно всегда видят одно и то же. Отпустите вашего Бога в туман, полный яда, но не так, как те ослепленные, что пытаются осветить тьму при помощи фонарей, он этого не понимает. Вместо того, тайно внесите вашего Бога в радушный дом. Человеческие хижины малы, они не могут принять Бога, несмотря на их желание и гостеприимность. Следовательно, не ждите, пока огрубевшие неумелые руки людей раскромсают вашего Бога на куски. А обнимите его с любовью, пока он снова не обретет форму своего первого зарождения. Не позволяйте человеческому глазу увидеть так сильно вами любимого, величественного, в состоянии болезни или бессилия. Считайте, что ваши товарищи, люди, являются животными, сами того не зная. Пока они ходят на пастбище, лежат на солнце, вскармливают детенышей или спариваются друг с другом, они прекрасные и безобидные создания темной матери земли. Но когда появляется Бог, они начинают неистовствовать, ибо близость Бога делает их неистовыми. Они дрожат от страха и приходят в ярость, и вдруг начинают затевать братоубийственные битвы, как только один учует приближение Бога в другом. Так что спрячьте Бога, что несете с собой. Пускай они неистовствуют и калечат друг друга. Ваш голос слишком тих, чтобы эти свирепствующие смогли его услышать. Поэтому не говорите о Боге и не показывайте его. А сидите в уединенном месте и пойте на старинный манер заклинания. Положи яйцо перед собой, Бога в его зарождении, и созерцай его, и высиди его магическим теплом своего взгляда. Глава 10. Заклинание. Наступило Рождество, Бог в яйце. Я приготовил пелену для моего Бога, дорогую красную пелену из страны утренней зари. Он воссияет великолепием своей восточной земли. Я мать, первая дева, что родила, не ведая о том. Я заботливый отец, что оберегал деву. Я пастух, что получил известие, сторожа свое стадо ночью в темном поле. Я священное животное, стоявшее изумленное в невозможности постичь становление Бога. Я волхв, пришедший с востока, издали предполагающий чудо. Я яйцо, окружающее и питающее семя Бога во мне. Длится торжественный час, а мое человечество несчастно и переживает муки. Поэтому я, дающий жизнь, откуда твоя благодать, о Бог? Он извечная пустота и изобилие. Ничто не похоже на него, и он не похож ни на что. Извечный мрак и вечное сияние, вечный на земле и на небе, двойная сущность в одном, прост в своей многоликости, смысл в нелепости, свобода в рабстве, покоренный, будучи победителем, древний в юности, да в нет. О, свет срединного пути, заключенный в яйце, зарождающийся, полон рвения, томящийся, предвкушающий, сказочный, берегущий, утерянные воспоминания, тяжелый, как камень, отвердевший, тающий, прозрачный, струящийся свет вокруг себя обернутый. Аминь ты, властелин начала, аминь ты, звезда Востока, аминь. Ты цветок, расцветающий над всем. Аминь, ты олень, убегающий из леса. Аминь, ты песнь, звучащая за океаном. Аминь, ты начало и конец. Слово никогда не произносимое, свет никогда не проливаемый, несравненное смешение и дорога без конца. Я прощаю себе эти слова, как ты прощаешь мне желание твоего блистающего света. Вставай, ты, благодатный огонь давней ночи. Я целую начало твоего зарождения. Моя рука готовит пелену и щедро рассыпает цветы перед тобой. Вставай, мой друг, беспомощно лежащий, пробивающийся сквозь скорлупу. Мы приготовили тебе еду, приготовили подарки. Тебя ждут танцоры, мы построили тебе дом. Стоят, готовы слуги твои. Мы также пригнали для тебя стада на зеленые поля. Мы наполнили твою чашу красным вином. Мы разложили ароматные плоды на золотых блюдах. Мы стучим в твою темницу и прислушиваемся. Длится час, не мешкай. Мы убоги без тебя, и песнь наша изношена. Мы несчастны без тебя и изнуряем себя молитвой. Мы произнесли все слова, данные нам сердцем. Чего ты еще хочешь? Что нам еще для тебя сделать? Мы открываем тебе все двери. Мы преклоняем наши колени где угодно тебе. Мы пойдем в любую сторону света, куда пожелаешь. Мы возведем то, что внизу, и обернем то, что вверху, как прикажешь. Мы отдадим и отберем, как захочешь. Мы хотели повернуть направо, но пошли налево, следуя твоему закону. Мы поднимаемся и падаем, мы качаемся и остаемся неподвижными. Мы видим, и мы слепы. Мы слышим, и мы глухи. Мы говорим «да» и «нет», неизменно слыша твое слово. Мы не понимаем и живем в неясности. Мы не любим и живем нелюбимы. И мы развиваемся и постигаем, и живем разумительно. Мы любим и живем любимы согласно твоему закону. Приди к нам. Мы желаем из нашей собственной воли. Приди к нам, постигающим тебя из нашего собственного духа, приди к нам, согревающим тебя у нашего огня. Приди к нам, мы исцелим тебя нашим мастерством. Приди к нам, мы создадим тебя из собственного тела. Приди, дитя, к отцу и матери. Мы просили у земли, мы просили у неба, мы просили у моря, мы просили у ветра, мы просили у огня. Мы искали тебя у всех народов, мы искали тебя у всех королей. Мы искали тебя у всех мудрецов, мы искали тебя в наших собственных головах и сердцах. И мы нашли тебя в яйце. Я принес тебе ценную человеческую жертву, молодого и старика. Я порезал свою кожу ножом, и я оросил твой алтарь своей кровью. Я изгнал отца и мать, чтоб ты мог жить со мной. Я превратил свой день в ночь и расхаживал в полдень, как лунатик. Я свергнул всех богов, нарушил закон и съел нечистое. Я бросил свой меч и облачился в женские одежды. Я разрушил мой крепкий замок и играл, как ребенок в песке. Я увидел очертания воинов на линии фронта и разбил свои латы молот. Я засадил свое поле и оставил сгнивать плоды. Я сделал малым все, что было великим, и великим все, что было малым. Я променял свою самую дальнюю цель на самую близкую. И поэтому я готов. Несмотря на это, я не готов, так как до сих пор не примирился с тем, что душит мое сердце. Это страшная вещь, заключение Бога в яйце. Я счастлив, что великое стремление имело успех, но мой страх заставил меня забыть о связанных с ним рисках. Я люблю и восхищаюсь великим. Нет могущественнее его с бычьими рогами. Тем не менее, я смогу его покалечить, перенести и без труда уменьшить. Я чуть не плюхнулся на землю от страха, когда увидел его, а теперь спасаю его руками, сложенными в пригоршню. Вот те силы, которые пугали и завоевывали вас, это ваши боги и ваши правители с незапамятных времен. Тем не менее, вы можете положить их себе в карман. Что такое богохульство по сравнению с этим? Мне бы хотелось побогохульствовать против Бога, так у меня, по крайней мере, был бы Бог, которого я мог бы оскорбить, но яйцо, которое кто-то носит в кармане, не стоит богохульства. Это Бог, против которого даже невозможно богохульствовать. Я ненавидел в Боге эту ничтожность. Достаточно моей собственной недостойности. Она не может перенести еще и отягощение ничтожности Бога. Ничто не стоит прочно. Вы прикасаетесь к себе и превращаетесь в прах. Прикасаетесь к Богу, и Он, перепуганный, прячется в яйцо. Вы берете приступом врата ада. К вам приближается звук хохочущих масок и музыка безумная. Вы штурмуете небеса, сценические декорации трясутся, и суфлер в будке падает в обморок. Вы отмечаете: вы не настоящий. Вверху все не настоящие, внизу все не настоящее, справа и слева. Одно разочарование. За что бы вы ни ухватились, в воздух, в воздух, в воздух. Но я поймал его с древних времен боящегося. Я уменьшил его и взял в свои руки. Вот она, гибель богов. Человек кладет их в карман. Это конец истории богов. Ничто не остается от богов, кроме яйца. И я обладаю этим яйцом. Возможно, я могу уничтожить этого последнего, а вместе с тем искоренить всю расу богов. Что они для меня теперь, когда я знаю, что они уступили моей власти? Древние, перезрелые, они пали и были погребены в яйце. Но как это произошло? Я повалил великого, я горевал по нему, не хотел бросать, так как любил его, ведь ни одно смертное существо не могло с ним сравниться. Из-за своей любви я придумал уловку, что освободила его от света и пространственных границ. Я забрал у него из любви форму и вещественность. Я, любя, заключил его в яйцо. Так мне убить его беззащитного, которого я любил? Разбить хрупкую скорлупу его могилы и предоставить невесомости и безмерности крыльев мира? Но разве я не пел песни заклинаний для его рождения? Разве я делал это не из любви к нему? Почему я люблю его? Я не хочу вырывать любовь к великому из своего сердца. Я хочу любить своего Бога, беззащитного и безнадежного. Я хочу заботиться о нем, как о ребенке. Разве мы не сыны Бога? Тогда почему боги не могут быть нашими детьми? Если мой отец, Бог, умрет, Бог сын восстанет из моего материнского сердца. Потому что я люблю Бога и не хочу бросать его. Только тот, кто любит Бога, может заставить его пасть. И тогда Бог подчиняется своему победителю и ютится в его ладони и умирает в сердце того, кто любит его и обещает ему рождение. Мой Бог, я люблю тебя, как мать любит нерожденного, которого носит в своем сердце. Расти в яйце Востока, питайся моей любовью, пей соки моей жизни, чтобы стать лучезарным Богом. Нам нужен твой свет, дитя. Мы идем во мраке, освети наши тропы. Пусть твой свет сияет над нами, пусть твой огонь согревает холод нашей жизни. Нам нужна не твоя власть, а жизнь твоя. Зачем нам власть? Мы не хотим управлять, мы хотим жить, мы хотим света и тепла, поэтому нам нужен твой. Как покрытая зеленая земля и любое живое тело нуждается в солнце, мы как духи нуждаемся в твоем свете и тепле. Дух без солнца становится паразитом тела, но Бог питает дух.